Глава 29. Часть 1. Мия. Дочка, что не так? Дед Исай останавливается, как только я приподнимаю руку, прося тишины. Однако я сама не могу сообразить, что конкретно беспокоит, но душа трепещет. Малыш под сердцем ворочается и легонько пинает ножкой. Серебрянка вострит уши и напряженно водит носом, выискивая любую подсказку, чтобы вовремя сориентироваться, забрать по лесу с тропы в сторону и обойти возможную опасность. Но вокруг все кажется совершенно обычным. Чистый морозный запах с прозрачной ноткой прелой травы, мягкий хруст опавшей листвы под ботинками, редкий треск сухостоя, напоминающий рокот трещотки, легкий шелест от пробежавшего между кронами ветерка, желающего ободрать последние неоторванные листочки, стук дятла, усердно занимающегося своим делом, шорох белки, шустро соскочившей с дерева, что-то стянувшей с земли и умчавшейся дальше по своим архиважным делам. Оставаясь на одном месте, начинаю аккуратно поворачиваться, внимательно отслеживая любое движение, будь то качнувшая ветка или падающий листок с дерева. Да, мое зрение восстановилось полностью, как и практически все сверхспособности, которыми обладают оборотни от рождения. Повысилась выносливость, сила, ловкость. Царапины стали проходить не за 3 дня, как раньше, а максимум за 3,5 дня. Слух, обоняние, чувствительность стали идеальными. А еще от меня стало пахнуть оборотнем. Так что с человеком двуликие теперь меня уж точно бы ни за что не спутали. Не сомневаюсь, что все это смог провернуть мой еще не родившийся малыш, который с каждым днем, становясь все сильнее, делился и продолжает делиться своей энергией с мамочкой. Он как насос, накачивающий шарик воздухом, насыщает мое тело, каждую клеточку, восстанавливает нарушенные связи, выпрямляет пересушенные и оборванные каналы. Иногда кажется, что я чувствую, как клубится внутри меня его сила и мощь. Удивительное чувство, щекочущее, как перышко. Что-то смущает, но пока слишком далеко. Выдаю в итоге, просканировав окружающее пространство. Понял. Тогда будем двигаться в заданном темпе. Ты как, не устала? Нет, все отлично. Мое солнышко все понимает и, кажется, даже помогает, снимая усталость. Положив на заметно округлившийся животик руку, посылаю волчонку всю свою любовь и тут же ловлю ответный теплый и нежный отклик, словно пуховой кисточкой по сердцу проскальзывает ласка. «Ух, и шустрый у нас постреленок вырастет! Глаз да глаз за таким держать придется!» «Уверен, он будет очень послушным!» Улыбаюсь широко и открыто, потому что серебрянка с удовольствием транслирует мне пушистого малыша на толстых коротких лапках, задорно наклоняющего в бок умилительную мордочку и смотрящего на меня темно-серыми синими крапинками серьезными глазами отца. Сладкий мой. Еще час двигаемся по лесу во вполне себе приличном темпе, учитывая возраст лесничего и мое положение. Но так или иначе, расстояние до одной из главных лесных накатанных дорог, где мы углубились в трущобы чуть больше 2 месяцев назад, сокращается практически до 0,5 километра. Считай, достигли границы. Стоп! Командует дед Исай, оглядываясь уже сам, и внимательным взором изучает ближайшие деревья. А оборотни-то, дочка, смотрю, тут гости частые. Думаю, так и шерстят территорию периодически. Надеюсь, хоть твои, раз такие настырные. Прикрываю глаза, чтобы не отвлекаться на постороннее, и глубоко втягиваю воздух. К нашему счастью, ветер юго-западный, а значит, как раз против движения, учует нас тем, кто впереди сложновато. Зато мне самое оно. Разделяю то, что уловила, на составные нотки и понимаю, что одна из них мне кажется смутно знакомой. Повторяю глубокий вдох и напрягаю память. Что-то цепляет. Перебираю своих таких немногочисленных знакомых и узнаю. Ну, конечно, это же Чак, оборотень, который остался в кафе, откуда я успела сделать лапы, когда напали отморозки. Значит, живой. Накрывает радостное понимание, что с парнем точно все в порядке. Слава Луне защитнице, услышала и помогла. Здесь северные оборотни. Поворачиваюсь к деду Исаю и успокаиваю с улыбкой. «Твои, значит?» — хмыкает он, потирая сухой крупной ладонью бороду. «Не совсем мои», — качаю головой, «но те, кто скорее хороший, чем плохой вариант». «Выходим к ним?» «А у нас есть выбор?» Приподнимаю брови и развожу руки. «Главное, что малыша они в обиду точно не дадут, а остальное поживем, увидим». «Иногда, дочка, мне кажется, что тебе не 21, а все 38 стукнуло, а то и больше. Не в меру ты рациональная, собранная и здравомыслящая. Не по годам. Жизнь порой преподносит слишком суровые уроки, заставляющие взрослеть практически в один момент». Пожимаю плечами, на что дед Исай просто кивает. Часть вторая. «Мия! Ты?» В неуверенном голосе, который я слышу, стоит нам с дедом Исаем пройти еще 200 метров, звучит столько надежды, неверия и радости одновременно, что я теряюсь. Меня такой эмоциональностью еще никогда никто не баловал. А тут так фонит чистым и светлым упоением, что я не сдерживаю улыбку. «Привет, Чак!» Счастливо жмурюсь. Эта встреча для нас с лесничим не стала неожиданностью. Четверых оборотней я почувствовала, как только они сошли с тропы чуть глубже в лес и двинулись в нашем направлении. Вот и топали мы к ним, не таясь, зная, кого непременно должны увидеть. И не ошиблись. «Не может быть! Наконец-то! Ты вернулась! Не зря Альфа так не хотел уезжать отсюда, что тянул до последнего, как чувствовал». «Альфа?» Переглядываюсь с дедом Исаем. «Да, Мия, Альфа Райден искал тебя все эти месяцы, оставив дела стаи на Бету. Никуда не уезжал. В вашем домике, кстати, жил». Чак машет рукой куда-то в сторону и влево, глядя на деда, на что тот согласно кивает. «Мы его починили после небольшого погрома, что устроили волки Борсова». «Те, что напали на нас с тобой?» Хмурюсь, пытаясь увязать разрозненные кусочки информации. Кажется, у Сайка была другая фамилия, но из головы она вылетела, поэтому и гложет сомнение. Нет, это еще один мерзавец, который решил устроить охоту на истинную нашего вожака, чтобы ему отомстить. Там сложная история, Мия. Уверен, Альфа все расскажет тебе сам, как будет возможность». «Хе-хе. Истинную, значит», — кряхтит дед Исай, наглаживая бороду и лукаво посматривая на меня из-под кустистых бровей. «Надо же! Как все быстро меняется, дочка! А всего-то стоило чуть-чуть в уединении пожить». «Я...» — пожимаю плечами, краснее под веселым взглядом человека, которому совсем недавно доказывала, что меня не признали. Но тот не подначивает, лишь слегка сжимает плечо, выражая свое участие и поддержку. Вот и замечательно. Хорошие-то новости всегда послушать душе приятно. А ты, дружочек, получается, тот самый малый, что Алю спас, верно? Да, это он. Отвечаю вместо оборотня, непонимающе переводящего распахнутые глаза с меня на лесничего. Удивлен, что про него вспоминали. Спасибо огромное, Чак, что не бросил в беде. Я очень переживала, ведь тебе же могли навредить. Нет-нет, со мной все было в порядке. Тут же уверенно отнекивается молодой боец Райдена. Никаких проблем, совсем. Но его сдает стоящий в трех шагах незнакомец, что, слушая нас, еще за периметром успевает посматривать. Почему? Неужели не все еще успокоилось? Да он все три дня валялся на больничной койке, хотя все время утверждал, что здоров как бык, и тоже будет участвовать в ваших поисках. Как мне жаль, Чак. Улыбку смывает волна страха, что из-за меня могло пострадать невиновное существо. Не переживайте, Луна. Больше эти бешеные звери никого не побеспокоят, и вас мы в обиду не дадим. Широко улыбается мужчина, выглядящий лет на 30. Меня Пол зовут. Приятно познакомиться. А это дед Исай, мой защитник, спаситель и самый лучший человек на свете. Представляю оборотнем лесничего. Отлично. Мужчины кивают друг другу. Давайте выбираться. Мы пусть и прогнали восточных и борсовых волков, и периметр отслеживаем, но рисковать не стоит. Проверив что-то в своем телефоне и пробежавшись глазами по округе, новый для меня двуликий становится серьезней. «Тогда вперед!» Дед Исай поправляет винтовку, закинутую на плечо, и уверенно шагает в нужном направлении. Я же втягиваю поглубже морозный воздух, расщепляя его на составляющие и стараюсь отследить всех посторонних, которые могут появиться поблизости. Хватит уже неприятных сюрпризов. Вас четверо. Смотрю на Пола, который кажется мне главнее Чака. Двое в обличии волков держатся в 300 метрах. Так и есть, Луна. Еще две четверки проверяют территорию южнее и юго-восточнее. Но скоро будут здесь. Сигнал я отправил. Нельзя вами рисковать. С Альфой свяжемся, как сядем в машину. Да, скрывать нервное напряжение у парней выходит хорошо. Голоса уверенные, задорные. Вот только острые взгляды и выправка военных, которые явно не прогуливаются по лесу, а выполняют службу, говорят сами за себя. Значит, еще ничего не закончилось. Что ж, этого можно было ожидать, пусть и хотелось спокойствия. До транспорта добираемся быстро, мне помогают забраться в машину. Очередной громоздкий монстр с тонированными стеклами. «Луна, пожалуйста, пристегнитесь!» — просит Пол. И в следующую минуту происходит сразу несколько событий. Серебрянка улавливает новые запахи, стараясь предугадать количество лиц, что двигаются в нашу сторону. Чак отходит чуть от машины и хмурится. Двое волков из встретившей нас четверки выскакивают метрах в 200 на центр дороги, закрывая проезд. Из-за поворота лесной накатанки появляется второй автомобиль. Дед Исай, поймав взгляд Пола, замирает и сразу снимает с плеча ружье. «Машина наша!» «Но волки в ней чужие!» Голос Чака напряжен, но не от страха. Оборотень уже просчитывает ситуацию, решая, что предпринять дальше. «Я чувствую запах крови. Сообщаю то, что передает мне волчица, скалящая зубы на тех, кто вынырнул из-за поворота, но сейчас остановился, словно недруги тоже размышляют о своем следующем шаге». «На парней напали». Быстро глянув в телефон, выплевывает Пол. Прямо возле машины, когда они собирались выдвигаться к нам. Сим и Тук ранены. Остальные? Хмурится Чак. Живы? Да, без сознания. «Ладно, а вы можете вести машину?» Обращается главный из оборотней к деду Исаю и получает согласный кивок. «Уезжайте к южной перемычке. Дальше держитесь правее и так до главной трассы. Мы задержим этих гадов и свяжемся с Альфой. Бак в машине полный. Постарайтесь продержаться, пока не приедет подкрепление. В салоне спрятан маячок. Мы вас не потеряем». «Понял», — кивает лесничий. «Сделаем. Только вот вторую технику, раз она захвачена врагами, выведем из строя». И прежде чем успеваю сообразить, к чему это было сказано, старик вскидывает ружье и почти не целясь пробивает вначале левое переднее колесо, а затем правое. «Нам нужна фора», — хмыкает он на удивленные взгляды оборотней, даже тех, что перегородили дорогу, намереваясь не пропустить к нам машину ценой жизни. «Уезжайте!» — бьет по капоту Чак. «Время!» И этот его жест, как сигнал к началу. Из леса появляются новые оборотни, а потом еще и еще. И их леденящие взгляды заставляют мое сердце замереть на секунду, а потом зачастить с удвоенной силой. «Матушка Луна, спаси и сохрани!» Часть третья. «Дочка, пристегнулась?» Уточняет дед Исай, внимательно глядя на меня через зеркало заднего вида. Киваю и даже дергаю за ремень, чтобы подтвердить свои слова. «Молодец! Но лучше, если еще и держаться будешь». Успеваю взяться за ручку, расположенную над боковым окном, и сообщить готово, как машина с визгом стартует. «Ого! Каскадер, что ли?» — удивляется Серебрянка. Фыркаю на шутницу и оборачиваюсь назад, распахивая глаза шире. Наши оборотни уже перевоплотились в волков, плотно перекрывая дорогу и отслеживая действия противника. Незнакомые двуликие, не торопясь, продолжают стягиваться с противоположной стороны от той, куда мчится наш внедорожник. Внезапно сгустившуюся тишину прорезает громкий волчий вой, и в ту же секунду две стаи, метнувшись как стрелы, сходятся в жестокой схватке. От пронзительного визга, злобного рыка, утробного ворчания, клацанья клыков и звуков борьбы закладывает уши, а обоняние обжигает резкий запах железа. Кровь. Кошмар наяву. «Луна-защитница, помоги!» Прикрыв на секунду глаза, шепчу покровительнице всех двуликих и старательно надеюсь на лучшее. А затем дорога виляет вбок, и все происходящее остается позади. Дрожь прошивает тело, переживания заполняют душу, дыхание сбивается, а глаза застилают подкравшиеся слезы. «Ненавижу насилие и жестокость!» Особенно, когда они вот такие неоправданные, как охота на самку ради прихоти какого-то мерзавца. «Так, дочка, нечего в меланхолию впадать. Лучше подсоби-ка, пока время позволяет». Отвлекает уверенный голос деда Исаия от погружения в пучину раздрая. «Конечно», протерев глаза ладошкой, моментально изъявляю готовность. «Пусть я совершенно не боец, но всегда рада помочь, если это требуется, и от меня может быть польза». «Помнишь, я тебе ружье перезаряжать учил?» «Да». «Тогда вот». Лесничий, порывшись в кармане, протягивает два патрона. «У меня руки заняты, а лучше быть подготовленными». Приходится повозиться с совершенно непривычным делом, но минут через пять справляюсь с дрожью в руках, а затем процесс двигается веселее. Это не только немного восстанавливает нервную систему, но и отлично отвлекает. «Это хорошо, что бензина много», — хмыкает тем временем в бороду дед Исай, хитро глядя на меня через зеркало заднего вида. «Значит, капельку изменим маршрут, чтобы сбить со следа хвост». «Это поможет?» Оглядываюсь вновь назад, страшась увидеть, что преследователи уже нагоняют. «Уверен, Оборотни-то все не местные, потому разжились картами и сейчас думают, что на трассу только широкая дорога может вести. Ошибаются? Надежда зарождается где-то в груди. Почти нет. Однако нам со временем года, дочка, повезло. Землю морозцем уже знатно сковало. Поедем по летней непроходимке. Так и путь сократим верст на 20. И оторвемся прилично. Твои-то все равно по датчику отследят. Потому переживать не стоит. Райден. Цеф. «Тебя что-то радует?» Замечаю довольную рожу Беты Форсова, когда тот входит в кабинет. «Мы вернулись в свое поселение минут 20 назад, и с тех пор меня трусит и колбасит. А желание переломить все, что находится в пределах досягаемости, кипит, как проснувшийся вулкан. Еще чуть-чуть и накроет. Но я ничего не могу сделать!» «Сам предложил этот чертов бой!» И теперь связан по рукам и ногам до завтрашнего вечера нерушимой клятвой правил. А там в лесу моя пара, моя истинная. Снова в опасности, снова одна, без меня. Я же как полный идиот здесь. «Безмерно, Райден, безмерно!» — ухмыляется оборотень. Я же, скрипнув зубами от собственного тупого бессилия, сделав еще круг по замкнутому пространству, останавливаюсь перед окном, наблюдая, как со двора стартует 8 машин. Это уже вторая партия парней, добровольно согласившихся защищать луну стаи, которую по факту еще даже в глаза не видели, но уже высоко оценили ее ум, смекалку и смелость. «Уехали!» Влетает в кабинет Стив. «Датчик машины СМИ отслеживается. Парни будут отсекать преследователей». «Я бы тоже размялся с удовольствием», — бурчит Дорс. «Повторять в тысячный раз, что это моя обязанность, нет смысла. Сжимаю кулаки и упираюсь ими в подоконник. Время резина. Бесит». «Райден, ты как?» Отвлекает веселый голос Цефа, про которого я немного забыл. Черт! И вот чему он радуется? Не догоняю. Всегда думал, что этот мужик умнее и серьезнее, но тут хочется просто по уху заехать, чтобы не раздражал. Не понимаю, что это просто моя злость на бессилие. Я прекрасно выдавливаю сквозь зубы. Спасибо, что спросил. Отлично! Не ведется тот, словно не замечает, что подзуживает сильнее и хлопает громко в ладоши. «Значит, к бою готов?» «До него полтора дня, если что». Дорс тоже начинает раздражаться. «Было полтора!» Ухмыляется бесстрашный Цеф, сосредотачивая на себе все наше внимание. «Но по правилам поединков оборотней, на которых так настаивал Борсов, есть вариант, когда схватку можно перенести». «Не понял». Хмурюсь, копаясь в памяти и ища то, что упустил, но не нахожу. «Третья сторона может сдвинуть часы в любую сторону». Улыбится Бета Фурова, рискуя зубами. Ведь, улыбаясь, он делает их открытыми и беззащитными, а я очень напряжен и злить меня чревато. «В общем, сюда летит Джейкоб», — выдает северо-западный оборотень в полной тишине, чего-то ожидая. Но, поняв, что мы не прыгаем в восторге, добавляет. «Эх, это отец Анилы». «Контролер? С трудом провожу параллели». Отгадывать загадки в таком нервике не мой конек. «Ага. И если что летит, значит, летит на вертолете, а не несется, превышая скорость по лесам и полям». «Он поможет?» В душе впервые за все время расцветает робкая надежда. «Уверен?» — кивает Сев. «Готовься к бою, Райден». «И когда к нам гостя ждать?» Начинает Дорс, подскочивший с дивана. Но ответа уже не требуется. Шум от мощных лопастей приближающегося небольшого вертолета говорит сам за себя. «Луна-защитница, храни мою истинную. Я постараюсь справиться быстро. Выдыхаю мысленно. «Очень быстро», — уверяет Серый.